Каренина. Муж Анны Карениной простил ей измену, спас ее от смерти, полюбил дочку, рожденную от другого мужчины. Ей было тошно от его идеальности. На его фоне ее собственные поступки казались особенно кощунственными и не имели оправданий. Нет, он не был тряпкой. Он пытался ей запрещать, строил шлагбаумы ультиматумов, но она не могла стать лучше. А сделать его хуже тоже не могла. Она пыталась сбежать, но от себя не сбежишь, и она пошла на вокзал и нашла поезд, как решение. Я муж Анны Карениной. Приторный и правильный чиновник, хороший человек. Такой хороший, что хочется прибить. Занимаюсь благотворительностью, спасаю людей, еще немного и замироточу. На фотографиях уже заметен нимб. Поданы документы на причисление меня к лику святых. Иногда я сама себе противна в этом своем смиренном благоговении. Мне хочется засунуть руки в таз с грязью и вытереть их о свое белое пальто. Я работаю над этим. Пока мимо. Моя любимая история про очень хорошего мужа, с которым решила развестись очень обычная жена. Муж успешный, красавец, статный, отличный семьянин и отец, а она от него уходит. «Как? Куда? Ты с ума сошла?» Но она устала жить и оттенять. Хочет просто жить и не подсвечивать чужую белизну. Она разводится без видимых причин. Не потянула такого мужика, слишком хорош для нее. Он разбит, не понимает, как так. Ведь он из тех, кого нельзя бросить, можно потерять. Он решает ей отомстить, показать, что она потеряла, и заставить кусать локти. По выходным он забирает дочь и в воскресенье должен вернуть девочку в 6 вечера. И вот 6 вечера, на крыльце дома стоит бывшая жена с подругой, ждет бывшего мужа с дочкой. К дому подъезжает шикарная тачка. Из нее выходит бывший муж. Одет с иголочки, пострижен, улыбчив, в руках букет для мамы, который они выбирали вместе с дочкой. Он открывает дверь, и из машины выпрыгивает счастливая дочка-принцесса с новой куклой и воздушным шаром, бежит к маме. И вот с букетом и улыбкой к жене и ее подруге направляется он. Он — совершенство. Подруга, не справившись с эмоциями, шепчет тот самый текст, который он бы так хотел услышать. «Как ты могла от него уйти? Он же идеальный!» И бывшая жена, обнимая дочку, кутаясь в любимую вязаную кофту, абсолютно счастливая в своей свободе, отвечает. «Ничего, он работает над этим». Пресловутая идеальность – это иногда порок. На фоне кипенно-белого пальто так сильно заметны чужие пятна на чужих плащах. Я это понимаю. Я бы хотела быть иногда плохой. Я не про импульсную случайную плохоту с ее пересоленными борщами и белым бельем, постиранным с красным носком. Я про повсеместную внутреннюю плесень, ментальную гниль. Желание причинять боль, творить подлость, ругаться матом, толкать локтями, жалить взглядом, про жажду ярости и повсеместного разрушения. Во мне этого нет. Я даже когда злюсь, никого не хочу обидеть и ударить. Могу на эмоциях задеть словом, но тут же раскаяться и долго просить прощения. Мне физически некомфортно быть плохой. Если я залью в мой бензобак энергию ненависти, я никуда не уеду, заглохну на первом же светофоре. А просто я могу оправдать любой плохой поступок. Как правило, в знаменателе любого плохого поступка лежит дефицит любви. Ну или психологический диагноз. Люди не становятся подлецами просто так. Подлецом быть сложно, неприятно. Это как жить на мусорке, мириться с запахом. И уйти нельзя, потому что мусорка внутри. Человек сам выбирает быть подлецом. Между подлецом и неподлецом выбирает подлеца. Зачем? Думаю, не от того, что он счастлив. Выбирают образ подлеца те, кто внутри заполнен сквозняком обид и колючей проволокой одиночества. Недолюбленные, ожесточенные, необнятые люди. Это подлость их защиты от внешнего мира. Он их укусил, а они его. Подлецы нуждаются в помощи еще больше, чем не подлецы. Если внутри любовь, она и выплескивается. У моей подруги Нины ребенок, сын, попал в аварию. стал инвалидом-колясочником. Жизнь разделилась на до и после. Она посвятила себя служению болезни сына. Всю свою жизнь перестроила под него. Ушла с работы, научилась делать массаж, перепробовала все методики. А муж не смог. Назовем мужа Вова. Однажды Вова вышел погулять во двор с сыном на коляске. Пришел на детскую площадку, на которой раньше играл его здоровый сын. Все на них смотрели. Кто-то с любопытством, кто-то с жалостью. Всем было до них дело. Муж погулял, вернулся домой. «Что у нас на ужин?» — спросил он из прихожей. «Сейчас массажист придет, я убиралась», — сказала Нина. «У меня только каша, Семя. Я не прислуга, сходи в магазин». Муж собрался и ушел в магазин. И не вернулся. Через магазин ушел из семьи. Подлец. Слабак. Женщины сильнее мужчин. В стрессовой ситуации это особенно очевидно. Нина не прощает предательства. Она считает, что Бог обязательно отомстит Вове. У Бога свой реестр страшных грехов, и Нинин муж занимает в нем лидирующие позиции. Первый претендент на ад. На днях муж попросил у Нины свидетельство о браке. Без него не дадут развод. То есть он решил не просто уйти, а официально закрепить свой уход. Нина звонит мне, рыдает, злится, просит написать пост возмездия. Мол, мужики, вы слабаки, сволочи, предатели. Вы бросаете нас, женщин, с болезнями и детьми-инвалидами. Вы находите в 50 новых жен. Вы предаете чувства, плюете на обязательства. У вас нет совести, есть только жажда жизни. Я слышу, как плачет Нина на том конце трубки. «Напиши, напиши, напиши и затягай его. Он читает тебя, пусть сгорит от стыда». «Нин», — виновато говорю я не могу. Понимаешь, он ушел вместе со своей совестью. Ему же с ней спать, это же наказание посильнее. Я хотела сказать посильнее инвалидности, но не уверена, что это уместно. «Я правильно понимаю, ты на его стороне?» «Нина, нет, конечно, нет, он тысячу раз не прав. Он поступил подло. Но ты понимаешь, мне кажется, он ушел не из-за сына. Ему не хватило командной игры, сплоченности, семьи. Болезнь мальчика – страшный удар. Муж контужен. Нина нашла в себе силы. Занялась лечением сына, выкарабкалась. А он остался там, на войне». Брошенный и никому не нужный. Нина ушла от Вовы к болезни сына и живет с ней семьей. А он за бортом, оглушенный, опустошенный. Он не может найти себя в спасении сына. Там все вопросы закрыла Нина. Он не может простить себя за то, как все случилось. Он не знает, как это все прожить и принять. Он убегает, куда глаза глядят. Там, над пропастью во ржи, наверное, есть ответы. Или на вокзал. «Нина, вот когда он придет за свидетельством, ты можешь налить ему чаю? Не ругаться, обнять. Может, еще в жопу поцеловать?» Я замолкаю. Я понимаю. Нину распирает от гнева и несправедливости. Она сейчас не может поделиться теплом. Она сама ледник. Ледник никого не может отогреть. И заросший щетиной непонятно где живущий муж тоже такой же одинокий айсберг. Айсберг ходил гулять с сыном и натыкался на чужие взгляды. И цепенел от холода, и леденел от жалости, и покрывался коркой равнодушия. Он пришел домой, что на ужин. Но скажи, макароны. Макароны — это забота. Это щепотка тепла. А макарон нет. Есть массажист, болезнь сына, а ему, мужу, дома нет места. Мне кажется, все так. Я не могу возненавидеть его за компанию с Ниной. У меня не получается. Я наращиваю в себе мощь его подлости. Ушел, сволочь. Бросил. Дрянь. Не мужик. Но внутри меня пусто. Не отзывается. Нет энергии в моем гневе, потому что нет гнева. Есть желание сварить ему макароны. Сказать «на, поешь». Будут силы, соберись. Сходи еще раз погулять. Ты привыкнешь. «Примешь?» «Я не могу, Нина», — говорю я. «Это я про пост». «Спасибо, подруга», — говорит Нина. «Ты настоящий друг». Она строит между нами баррикады ерничества. манипулируют дружбой. Вот когда у тебя с Катей все случилось, я тебя поддержала. Это правда. Нина поддержала. Искала врачей, предлагала деньги. Я не знала, что это платная услуга. Я теперь должна взамен возненавидеть ее мужа. Нине плохо. Ей нужно время. Она один в поле воин. Сражается с болезнью, борется за сына. Она все на алтарь. Это так правильно. Нина идеальная. Нина, прости меня. Я не буду плохо писать про Вову. Я тебя люблю. Да пошла ты, говорит Нина и бросает трубку. Ну, слава богу. На моем белом пальто огромная клякса. Я ужасная подруга. Я пишу этот пост. На заднем фоне играет музыка. Разведи огонь, если точно выбираешь меня. Разведи огонь, и посреди ненастного дня скажи мне, я приду. Я тебя не подведу. Мне кажется, это вселенная что-то хочет сказать Вове, если вдруг Вова и правда меня читает.